Рождение темного бога. Лаолун оскалился. «Это мощь, это первородная энергия. Если бы я не знал Хушеня, я мог бы подумать...» Он уставился на магическую формацию, в глазах его полыхал синеватый огонь. «Подумать что?» — недовольно уточнил Худзин. «Что за привычка начинать говорить и не договаривать?» «Я бы подумал, что Великий явил себя», — сказал Лаолун. «Но вам ведь это все равно ни о чем не говорит». «Кто-кто?» — переспросил Худзин. Лаолун был слишком занят происходящим в магической формации, чтобы объяснить. С момента, когда тьма, чем бы она ни была, завладела телом Хуфэйциня, прошло не более 3 минут. Но эти 3 минуты уже предрешили исход поединка. Теперь Небесный Император оборонялся, не в состоянии продолжить атаковать, поскольку натиск фамильяра был сокрушителен. Духовные мечи под ударами хлипкого на вид копья ломались, как соломинки, и, превращаясь в струйки дыма, втягивались в перо копья, делая его еще сильнее. Копье тьмы было частью самого Бай-Э и обладало всеми его способностями, в том числе и способностью поглощать духовную силу противника. Удар копья тьмы имел тот же эффект. Часть силы Бая оставалась на зацепе одежды или раны. Если бы удалось схватить Небесного Императора за руку, а в идеале за горло, он лишился бы значительной части духовных сил. Но Бая и так за эти 3 минуты хорошенько разжился чужой энергией. Силу Хуфэйциня он предпочитал не тратить, полагая, что те ему понадобятся для регенерации, когда сердце сдастся и продолжит биться. Пару раз ему удалось копьем зацепить Небесного Императора, хоть это были всего лишь царапины, едва тронувшие физическую плоть. Вкус ци Небесного Императора ему не понравился. Даже демоническая ци, которой он жил до вынужденного плена в Хуфэйцине, была чище и однороднее, чем то, что Бая пригубил за время этого 3-минутного сражения. Но это все же был ценный ресурс, и Бая не упустил ни капли. Хуфэйцинь все еще не очнулся после того страшного ранения в грудь, и Бая перегонял сворованную ци через себя, прямо к лисьему пламени, внутри Хуфэйциня, не давая ему погаснуть. Он рассудил, что природа ци отца и сына схожа, а значит, одну легко подменить другой, пока не запустится регенерация и не восстановятся перебитые небесным копьем меридианы солнечного сплетения. Поскольку Бая не имел физической формы, то мог быть одновременно в нескольких местах или иметь 1000 глаз вместо положенных природой 2. Он успевал следить и за Хуфэйцинем, и за противником. Сейчас сила лисьего сознания его не сдерживала. Бая мог использовать 100% собственной силы. Вряд ли Хуфэйцинь это одобрил бы, так что Бая надеялся, что очнется он только к завершению поединка, когда от Небесного Императора одно мокрое место останется. Бая рассуждал просто. Любой, кто попытается сломать его сосуд, ему враг. От врагов нужно избавляться по мере их появления и безотлагательно. У Бая был доступ к сознанию Хуфэйциня, а значит, ко всему, что тот когда-либо видел, слышал или знал. Он легко использовал это, чтобы применить в сражении некогда изученные Хуфэйцинем приемы обращения с оружием. Сам Бая тоже немало знал, только не знал, откуда он это знает, поскольку память его была утрачена 1000-летним кочеванием по сосудам. Ли Цзэ даже невольно одобрительно прищелкнул языком, когда увидел, с какой легкостью фамильяр управляется с копьем. Уровень бога войны не меньше. Часть сил Бая направил на магическую формацию, чтобы она не распалась прежде времени. Пока Хуфэйцинь не пришел в себя, барьер уязвим. Если магическая формация разрушится, правила небесного вызова перестанут действовать, и небесная воля бросит войска в атаку на союзные силы демонов. Бая знал, что Хуфэйцинь всеми силами пытался этого не допустить. Нельзя, чтобы за время его, так сказать, отсутствия, расклад сил поменялся. Если начнется резня, Хуфэйцинь себе этого потом не простит. А Бая хочется продолжить блаженствовать в безмятежном сосуде. Демоны несколько опомнились от ужаса и, видя, что тьма теснит Небесного Императора, стали издавать одобрительные возгласы. Они подумали, что на богов, вероятно, тьма действует иначе, чем на них самих. То, что тьма управляет телом бессознательного Хуфэйциня, они не поняли. Они решили, что Хушень воспользовался тьмой, чтобы обеспечить себе победу над Небесным Императором. И это даже показалось им хорошей идеей. Уж сколько демонов тьма доконала. Так разве ей не под силу расправиться с одним небесным хорьком? О том, что происходит на самом деле, знали только Хувей и Худзин, более или менее. Да, еще Лаолун. Бэ так рьяно принялся за дело, что ошметки Ци летели во все стороны. Темное пламя вокруг него полыхало лесным пожаром. Копье тьмы жалило ауру противника без остановки. Но вдруг он дрогнул и сделал несколько шагов назад, упершись копьем в землю. В бездонной тьме глазниц проступили два белых пятнышка зрачков. «Хватит, Баэ», — сказал Ху Фэйцинь. «Дальше я сам». Баэ издал недовольное ворчание, но подчинился. Тьма втянулась в глубину зрачков, подобно юркой змейке, вползавшей в нору. Вены на лице Ху Фэйциня все еще были темными от наполнявшей их тьмы, но глаза стали обычными, льдистыми, с лисьими зрачками. Темное сияние померкло, выцвело и спряталось под одежду. Копье тьмы съежилось и превратилось в язычки темного пламени на кончиках ногтей. Ху Фэйцинь вытянул руку в сторону. Небесное копье оказалось в ней, превратилось в лисье, аура тьмы окружила перо копья. Силы смешались и органично переплелись в сосуде, порождая невиданный доселе феномен. Летописцы, составлявшие небесные хроники, назвали его рождением темного бога.